4:45 его владелец сел на следующий поезд и прибыл в Москву 14-го в 8 утра. Значит, Брянск. Не зря она заезжала в Брянск. Винтовочку эту украли в Брянске же? Да. Нет, не зря, Стас. И убили ее вскоре после возвращения оттуда. А? Да. Так. Выезжай, Стас. В Брянск? Нет, в Ровно. Она же в Ровно ездила. А вот оттуда проследи ее обратный путь. Так это вы, товарищ Хижняк? Да, вы проходите, проходите. Спасибо. Ну, здравствуйте, Анна Федоровна. Здравствуйте. Я, признаюсь, с трудом разыскал вас. Это почему же? Да я, извините, ради бога, думал, что вы мужчина. О! Правда. Хорошо, что здесь в Ровно вы такой вот известный человек, и не только на работе, на своем комбинате. Да вы заходите, заходите. Спасибо. Вы извините, у меня не очень убрано. Я только сегодня приехала. У сына побывала в гостях. А вы? А я, Анна Федоровна, я из московского уголовного розыска. Тихонов моя фамилия. Из уголовного розыска? Да. К вам приезжала журналистка из Москвы. Аксенова Танечка? Да-да. Значит, вам приходилось с ней встречаться? Конечно, конечно. Так вы по этому делу? Да. Что-нибудь удалось узнать? Видите ли, Анна Федоровна, если не возражаете, я бы хотел сначала выслушать вас. Расскажите мне все. Понимаете, с самого начала. Конечно. Конечно, ради бога. Дня за три до приезда Тани к нам на комбинат я случайно увидела газету. Угу. Там было фото. Участники какого-то совещания в Брянске. И среди них он. Я прям глазам своим не поверила. А что делать, я не знаю. Ведь и не расскажешь никому так сразу. Ну да. А Таня такой человек душевный, ей я и рассказала. Она подумала, говорит, молчать нельзя. Да я-то не уверена, он или, может, ошиблась я. Столько лет прошло. Понятно. На снимке в галстуке облысевший. А раньше галстуков не носил. Вот она и взялась проверить. Танюша, значит, она к вам обратилась? Нет, это не так, понимаете? Привело меня к вам печальное событие. Что? Что случилось? Вот уже 11 дней, да, 11 дней назад Таня погибла. Он убил. Убил! Убил, проклятый, убил, проклятый, убил. Thank you. Входите, не заперто. Здравствуйте. Хозяин дома? Заходите, скоро придет. Суббота сегодня, он в баню пораньше пошел. А я жена его, Нина Степановна. А вы кто будете? Тихонов моя фамилия. Я из Москвы. Позавтракать хотите или самого подождете? Спасибо, подожду. Я завтракал. Ну, подождите, присаживайтесь вот на диванчик. Спасибо. Вы по делу? Ага. Корреспондент я. Ну да.